посмотрел кино, показали там ее. Теперь мучаюсь я, насмотрелся на тебя. Ты прекрасная такая, у тебя красивый рот. Вспоминаю я тебя, и мой член большой встает. Как бы встретил я тебя и обнял, ведь ты моя. Даже если не моя, все равно люблю тебя. Трахнул бы и третий раз, если б вышло только раз. Не выходит ни хрена, заболел тобою я. Заболел, ребята, я, и трещит моя мотня. Не могу теперь ходить, с горя начал много пить. Только водка не поможет, не поможет никотин. Мне бы встретиться с подругой, засадить бы раз один. На студию пришел и тебя одну нашел. Дал цветами ей по морде за страдания мои. Повалил, напал ее и как сдул ее, ого. Теперь в дурке сижу я, посадила, блядь, свинья. Вот такая небольшая, но хреновая беда. Вот такая небольшая, но хреновая беда.